Я знал, что вначале главные силы противника состояли из 10 человек. Это мне сказал Хаббл. После того, как расправились с Моррисоном, осталось 9. Я знал 2 клинеров, Тила и Бейкера. Таким образом, оставалось еще 5 фамилий. Я улыбнулся. Свернул с шоссе к ресторану «Ино». Поставил машину в дальнем конце стоянки и вышел. Потянулся и зевнул. Гроза задерживалась, но надвигалась неумолимо. Воздух был душным и тяжелым. Тучи накапливали электричество. Затылком я ощущал теплый ветерок. Я перебрался назад, вытянулся на кожном сиденье и заснул. Я хотел поспать 1-1.5 часа. Во сне я думал о Джонни Ли Хукере. О том, каким он был в старые времена, до того, как снова стал знаменитым. У него была старая гитара с остальными струнами, и он играл на ней, сидя на маленьком стульчике. Стульчик стоял на деревянной подставке. Хукер втыкал в подошвы своих ботинок пивные пробки, чтобы громче стучать. Своего рода обувь для чечетки. Он сидел на стульчике и играл на гитаре в своем смелом, размашистом стиле, громко стуча ногами по деревянной подставке. Во сне я отчетливо слышал, как Хукер отбивает ритм по старой доске. Но этот шум производили не ботинки Джона Ли. Кто-то стучал в окно Бентли. Проснувшись, я уселся, увидел за стеклом сержанта Бейкера. Большие хромированные часы на приборной панели Бентли показывали 10:30. Я проспал 30 минут. Это было все, что мне удалось урвать. Первым делом я срочно изменил свой план. Прямо с неба мне свалился лучший вариант. Старик Краутс одобрил бы меня. Он был горячим сторонником гибкости тактического мышления. Во-вторых, я сунул руку в карман и снял Desert Eagle с предохранителя. Затем я вылез через противоположную дверь и посмотрел на Бейкера поверх крыши машины. Он приветливо улыбнулся, демонстрируя золотой зуб. «Что вы делаете?» — спросил он. «Спите в общественном месте. Вас могут задержать за бродяжничество». Я улыбнулся в ответ. «Безопасность дорожного движения. Ни в коем случае нельзя садиться за руль уставшим. Надо свернуть на обочину и немного поспать. Приглашаю заглянуть в ресторанчик. Я угощу вас кофе. Если хотите проснуться, для этого нет лучше средства, чем кофе Ино». Я запер машину, не вынимая другую руку из кармана. Скрипя гравием, мы прошли в ресторан. Сели в последнюю кабинку. Официантка в очках принесла нам кофе. Мы ее ни о чем не просили, она догадалась сама. «Ну, как ваши дела?» — спросил Бейкер. «Очень переживаете по поводу брата». Я пожал плечами, взял чашку левой рукой. Правая рука обнимала в кармане Desert Eagle. «Мы не были особо близки». Бейкер кивнул. «Роско все еще помогает бюро?» «Наверное». «А куда пропал Финли?» «Уехал в Джексонвилль, во Флориду, что-то проверить». «В Джексонвилль?» — переспросил Бейкер. «Что ему надо проверить в Джексонвилле?» Я снова пожал плечами, пригубил кофе. «Понятия не имею. Финли мне ничего не сказал. Я же не в штате полиции, так? Мальчик на побегушках. Вот сейчас Финли попросил меня отправиться домой к Хабблу и кое-что найти». «Домой к Хабблу?» — повторил Бейкер. «И что вы там должны найти?» «Какие-то старые бумаги. Я так понял, Финли сам точно не знает, какие именно». «Ну, а потом? Вы тоже поедете во Флориду?» Я покачал головой, снова глотнул кофе. «Финли велел отправить бумаги по почте, куда-то в Вашингтон. Я переночу у Хаббла, а утром пойду на почту». Бейкер задумчиво кивнул. Опять сверкнул дружелюбной улыбкой. Но теперь она была натянутой. Мы допили кофе. Бейкер положил на столик $2, и мы вышли из ресторана. Бейкер сел в патрульную машину, помахал на прощание и уехал. Выждав некоторое время, я подошел к Бентли, проехал на юг до конца окутанного теменью городка и повернул направо на Бекман-драйв.